Глава 11. Утром пришлось просыпаться от будильника с мыслью, что я вчера сама же назначила свидание. Какой черт меня дернул? Сегодня не хотелось совершенно никуда. Превозмогая желание отключить телефон и завернуться в одеяло, я все-таки вылезла из кровати и потопала в ванную. Стас ждал меня на улице, пока я заканчивала собираться. Вернее, пока я оттягивала момент выхода из дома как могла. «Спасибо, что подождал. Я готова». «Привет. Ты чудесно выглядишь». Молодой человек улыбнулся и качнулся вперед, как будто чтобы поцеловать меня. Но я скривила лицо, давая понять, что для этого пока рано. «Ален, не теряй меня. Если что, мы с Костей договорились на речку сходить порыбачить». Я толком не успела удивиться, зачем мне вообще эта информация. Поняла, что что-то не так по выражению лица Стаса, который смотрел куда-то мне за спину круглыми от удивления глазами. Я обернулась и едва не чертыхнулась себе под нос. Витя стоял в дверном проеме в одном полотенце, намотанном на бедра. Мужчина будто специально сложил руки на груди, чтобы выгодно продемонстрировать мышцы, которые поблескивали от скатывающихся по ним капелек воды в лучах утреннего солнца. Еще и смотрел на меня таким взглядом, будто ничего необычного не происходит. «Скажи Косте, чтобы был аккуратнее», — с фальшивой улыбкой посоветовала я. Стас посмотрел на меня с немой просьбой что-то объяснить, но отчитываться перед ним я намерена не была. В конце концов, это даже не моя выходка. Все вопросы к Вите. «Какой у нас план?» Уточнила я, чтобы абстрагироваться от ненужных мыслей. «Хотел предложить прогуляться. Но, наверное, из нас двоих по части прогулок лучше положиться на тебя». «Что ж, пойдем прогуляемся до старой часовни, тут недалеко». Стас быстро позабыл об инциденте в доме и включился в диалог. Впрочем, пока это больше походило на монолог, где я только кивала и соглашалась. Мужчина прошелся по вчерашнему испытанию, сетуя на вопросы по истории, которые, как ему казалось, в полной мере не проверяли эрудицию участников в этом вопросе. «Вот взять хотя бы семилетнюю войну. Она же кардинальным образом изменила мир. Ее значение многие недооценивают». «Мы, кстати, пришли», — прокашлявшись, перебила я, лишь бы остановить этот урок истории. «В моем детстве эта церковь еще функционировала». «Роль религии в жизни людей в последнее время претерпевает сильный спад. Такое уже было в истории». «Стас, а мы можем поговорить о чем-то другом?» Я улыбнулась, стараясь быть максимально тактичной. «Просто я плохо разбираюсь в истории, мне не очень близка эта тема». «А зря», — не унимался парень. «История — это самая важная наука, которая есть у человечества. Как можно строить свое будущее, не зная прошлого?» «А ты плаваешь хорошо?» Из головы я вычленила первый попавшийся вопрос, потому что терпеть дальше уже не было сил. В соседней деревне раньше был очень красивый берег реки и плотик. Мы в детстве оттуда ныряли. «У нас очень грязные водоемы, в них запрещено плавать». Поджав губы, я кивнула и смирилась с мыслью о том, что нужно просто дожить до конца этого неудавшегося свидания. Стас вроде бы был хорошим, заинтересованным, очень добрым. Но рядом с ним мне было так скучно. Я не хотела слушать про историю. В школе мне этого вполне хватило. Я хотела шутить, смеяться, рассказывать что-то о себе. Все-таки это я была какой-то неправильной? Или Стас не выражал эмпатии? По ощущениям, прошло порядка вечности. Но по движению солнца мы не гуляли и часа. Когда родительский дом был уже виден на горизонте, я хотела выйти от желания сбежать со свидания. «По-моему, отлично погуляли», — улыбнулся Стас. «Не хочешь завтра позавтракать вместе?» «Слушай, не пойми меня неправильно, но не хочу. Я не чувствовала себя комфортно сегодня. Мы, кажется, очень разные». «Ну, мы же так хорошо пообщались». Молодой человек был так шокирован, судя по всему, он не ожидал услышать ничего подобного от меня. «Ты хорошо пообщался. А я весь час слушала об истории, которая меня слабо интересует». «Так это же возможность, наоборот, заинтересоваться ею. Сейчас с нулевыми знаниями тебе сложно. Но дальше их станет больше, и ты уже сможешь рассуждать вместе со мной на разные темы. Стас, я не хочу рассуждать на темы Семилетней войны и крестовых походов. Ты просто не понимаешь, как интересна и важна история для человека. А ты знаешь, как интересно и важно изображение выносного элемента на чертеже? Вспыхнула я. Ты был прав, когда говорил, что педагог – твое призвание. Это наверняка так. Но я не школьница, мне это уже не интересно, прости. Ты не школьница, а просто необразованная девушка, которая не хочет развиваться. От такой резкой реакции в свой адрес я даже опешила и раскрыла рот от удивления. Вот тебе и интеллигентный педагог. Знаешь, ты ужасно невоспитанная и хамоватая особа. С таким подходом ты себе парня ни в жизни, ни здесь не найдешь. Сколько бы твои родственники ни старались. Что, прости? Конкретно про вторую часть. Твоя оценка меня не особо волнует. Твой братец готов деньги платить, если кто-то заставит тебя влюбиться. Но проще корову в себя влюбить. С этими словами Стас развернулся и уверенным шагом пошел в сторону дома, а я осталась стоять посреди проселочной дороги. Внутри закипали противоречивые чувства. Я будто бы была готова, что Кирилл ради шоу пойдет на многое, в том числе и на втягивание меня в это все, но я не думала, что мне будет так неприятно. Мной как будто воспользовались, купили для контента и просмотров. А как же мои чувства и желания? В конце концов, могли бы подослать кого-нибудь получше. Не дав себе расклеиться за чужой глупости, я собрала всю волю в кулак и взяла курс на кабинет старшего брата. Внутри все закипало от негодования, но я старалась не подавать виду, по крайней мере, пока. «Маша, и ты здесь? Привет!» Как ни в чем не бывало, я вошла в кабинет, где брат с сестрой пили чай и что-то обсуждали. А я как раз хотела поговорить насчет шоу. «Да, что такое?» «Как вообще вам? Все идет по плану. Уже много чего отсняли». «Пока все так, как я себе представлял». Кирилл пододвинул мне чашку с травяным чаем. «Ты отлично держишься. Маша вообще красотка на свиданиях. Думаю, это то, что было нужно». «А тебе самой нравится кто-нибудь?» спросила я у сестры. «Сложно сказать. Не со всеми познакомилась близко, но я чувствую, что кого-то точно найду». «Это хорошо, да. Маш, ты только со всеми познакомься. Не нужно части женихов мне отдавать, особенно таких плохих». Кирилл с Машей переглянулись. На мгновение в их глазах я увидела панику, которую они пытались скрывать. Но я уже знала правду. «Если еще раз какой-то хрен по вашей наводке ко мне сунется, с шоу я не уйду, конечно, но устрою вам такие съемки, устанете разгребать. Не суйтесь ко мне, я не покупаюсь и не продаюсь, уяснили?» «Ален», но я не стала дослушивать, чтобы не пустить слезу. Просто встала со своего места и ушла, громко хлопнув дверью. Поступили со мной не как с родной сестрой, а как с наемной девочкой, которой можно крутить во все стороны. Ну уж нет. Конечно, я подозревала, что этим дело не закончится. У Кирилла были свои планы на второстепенную линию, а я их сорвала. Такого брат не прощает. Порой кажется, что Кирилл готов ради денег на многое, почти на все. Он любил семью, но в момент, когда я смешал бизнес и личное, стал расценивать нас не как родственников, а как своих сотрудников или коллег. А сотрудникам за нарушение трудового договора полагаются штрафные санкции. Выйдя из дома, я устроилась под раскидистой яблонью и, поджав к себе колени, тихо расплакалась. Было ужасно больно и обидно. Предательство брата и сестры меня ранило, но не убило. Я правда понимала их мотивы и преследуемые цели, но неужели со мной все настолько плохо, что нужно платить людям деньги, чтобы отыгрывать влюбленность. Стасу даже деньги не помогли смириться с моим характером. Да, мне редко нравились мужчины, а я нравилась им, наверное, еще реже. Слишком прямолинейная была, слишком дерзкая. Никто не мог усмирить этот характер, а я ни под кем не прогибалась. Нужно было меняться? Не знаю. Не хотелось всю жизнь играть роль той, которой не являюсь. Чтобы не загонять себя мыслями, я выбралась из-под дерева и пошла в направлении реки. Хотелось обнять Костю. Надеюсь, он не был причастен к тому, чтобы сосватать меня за кого-нибудь. Еще издалека я услышала, как брат радостно верещит, вытягивая рыбу из реки. На лице непроизвольно появилась улыбка. Я была рада, что Костя хорошо проводит время, пусть и с Витей. «Привет рыбакам! Как успехи?» «Алена!» Распугав всю живность в округе, мальчишка бросился ко мне с объятиями. «Я вот такого окуня поймал, представляешь? А еще двое сошли, наверное, огромные щуки были». «Да ты настоящий рыбак, куда с такой добычей?» «Маме отнесу, пусть уху сварит». «Из такого улова она тебе разве что одну тарелку сварит». Я рассмеялась, заглядывая в ведро, где одиноко плавал какой-то малек размером с ладошку. «Ладно, рыбачьте, я посижу тут с вами на берегу. Не против?» «Ну вот, баба на корабле к беде. Теперь ничего не поймаю». С этими словами Костя забросил удочку в воду, а мы с Витей круглыми глазами уставились на него. Первым делом я оглянула на мужчину так, чтобы он понял, что ему конец. Но тот только повел плечами, мол, ничего не знаю. «Иди сюда», — шепнула я и подозвала Витю рукой. «Да это не я его научил, честное слово», — начал оправдываться мужчина. «Да знаю я, что не ты. Он от отца понабрался. У того баба везде к беде. Я кое-что спросить хотела, только честно ответь». «Ну, ладно». Витя отложил удочку и отошел за мной вглубь берега, чтобы брат не смог нас услышать. Я не знала, как сформулировать вопрос. Боялась, что мужчина начнет подшучивать и издеваться. А это была точно не та тема, где я бы выдержала давление. Так что долго я просто переминалась с ноги на ногу и теребила край футболки, пока Витя терпеливо ждал. «Кирилл пытался тебя подкупить?» «По какому поводу?» «А их несколько было?» Я внимательно наблюдала за реакцией мужчины. Он почесывал щетину, не глядя мне в глаза. Хотел соврать. «Ты пообещал ответить честно?» «Ты же знаешь ответ, раз задала этот вопрос». «Понятно». Я поджала губы и отвернулась, чтобы Витя не мог считать мою реакцию. «И много предложили?» «Откуда я знаю? Я ушел, вылив его чай на пол. Хотя, интересно, конечно, во сколько меня оценивают в качестве сопровождения». «Я бы дала 2 литра нефильтрованного и сыр-косичку». «Твой характер можно терпеть только под водку. Хотя за сыр-косичку я, конечно, на многое согласен». «Передам Кириллу, чтобы он пересмотрел условия сделки», — хмыкнула я. «Быть твоим сопровождением я бы был готов просто так». «А как же терпеть мой характер только под водку?» «Нормальный у тебя характер. Колючий, но от этого даже интереснее». Я притихла. Наша перепалка вернула меня к жизни. Я будто вспомнила, что есть мужчины, которые могут со мной общаться. В конце концов, с занудами вместе и я быть не хочу, а хорошие люди подход найдут. «Не обращай ни на кого внимания», — будто прочитал мои мысли Витя. «Нет нужды нравиться всем. Ты найдешь своего человека, он будет в восторге от именно той версии тебя, которой ты являешься». «Как-то слишком много ошибок ты допустил в слове «в шоке». «Не пререкайся. Когда-нибудь найдется человек, который будет вызывать у тебя мурашки». Неожиданно я ощутила, как прослойка воздуха между нами стала минимальной. Со спины окутало жаром, а волосы на макушке всколыхнулись от горячего дыхания. Витя был так близко, что внутри все сжалось от неизвестности и предвкушения. Я не видела его, не видела его лица, не могла знать, что он сделает, и от этого сердце стучало еще сильнее. «От одного его голоса ты будешь становиться ласковой и нежной, а от прикосновений плавится, как пластилин на солнце». Теплые пальцы коснулись обнаженной кожи за ухом, и меня будто бы пробило электрическим разрядом. «А он будет терять рассудок от взгляда твоих зеленых глаз. Вот увидишь». Мужская рука зарылась в моих волосах, легонько потянув за корни. У меня из-под ног будто выбили землю. Стало жарко, тяжело дышалось, и слюна сделалась такой вязкой, что пришлось распахнуть губы. Когда я, наконец, открыла глаза, Витя уже шел по песчаному берегу в направлении плотика, на котором рыбачил Костя. Осмотревшись, я поняла, что вся кожа покрылась мурашками,